Глава 3. Настоящее богатство. Колонна бронемобилей останавливается возле усадьбы Соколовых. Гвардейцы деловито разгружаются, достают крупнокалиберные пулеметы, подвозят гаубицы, ну и в целом готовятся к штурму. Я же сижу в бронированном фургоне и пью кофе с бубликами. Подпитываюсь вкусняшками. Протеиновый коктейльчик тоже уже бахнул. Но вот захотелось мне бубликов и кофе. А почему бы, собственно, и нет? Со мной в фургоне Света и Змейка. Хищница тоже уминает бублики, довольно мурча. А вот блондинке что-то не хочется мучного. Ее нервный срыв прошел, пускай не без моей помощи. Света больше не плачет, на лицо вернулся румянец. Все волны пошли ей на пользу, но все равно сидит грустная и тяжело вздыхает. «Даня». Света смотрит на готовящихся к штурму гвардейцев. Сейчас другие отряды также берут в осаду основную гвардейскую базу Соколовых. «Неужели ты будешь штурмовать мой дом?» «Даю 90%, что этого не понадобится, Свет». Слопав бублик, говорю с набитым ртом. «Это демонстрация, что Виталий разоблачен. А также того, что я немного зол». За это время раздаются первые выстрелы пулеметов. Бьют пока по стенам. Пристреливаются парни, проверяют исправность орудия. «Совсем немного». Запихиваю я в рот еще один бублик и запиваю из пластикового стаканчика. «Фака!» — тихо порыкивает Змейка. Света поджимает губы и ничего больше не говорит. «Ну а что тут скажешь? Она уже сделала свой выбор и раскрыла мне своего дядю. Теперь решение за главами родов. Кстати, Степан предлагал помощь бойцами, но я отказался. Нечего марать мундиры царских охотников дворянскими дрязгами. Это потом может обернуться им боком. Да и незачем. Конфликт, я думаю, разрешится без орудийных выстрелов. Ну, это с Соколовыми. С Хареновыми, конечно, будет отдельный разговор. Я уже распорядился отправить графу головы его магов. Посмотрим, как он воспримет подарок». Просыпается мой мобильник. Звонит Дмитрий Соколов. Легок на помине. «Слушаю, Дмитрий Степанович. Принимаю вызов». «Данила, не доводи до греха», — произносит Дмитрий. «Давай сначала все обсудим». «Можно и поговорить, соглашаюсь. В гости приглашаете?» «Да, пожалуйста». Дмитрий даже чуть воодушевился от моего предложения. Наверное, думал, что я его сюда вытащу. «А мог бы ты взять Свету с собой?» «Конечно, могу». «Соглашаюсь. И не только ее, я и гвардию свою возьму. Открывайте ворота». Пауза. «Только без орудий, Данила. И в дом они не пойдут». «Хорошо». Кладу трубку и даю паре отрядов распоряжение подготовиться к заезду. Как только железные створы распахиваются, колонна из десяток машин въезжает внутрь, в том числе и мой фургон в середине. Мы паркуемся посреди дороги у крыльца. «Света, пошли». Выпрыгиваю я наружу. Змейка тоже. «Я, мать, выводка!» Рычит Горгона, следом покидая фургон. Выспавшимся гвардейцам отдаю приказ держать периметр под прицелом. Сам иду внутрь, только в сопровождении Змейки и блондинки. Знакомый дом воспринимается сегодня по-другому, как-то непривычно. Теперь это не резиденция союзников, а логово врага. По крайней мере, пока я не отомщу и не получу компенсацию. Внутри мы не встречаем гвардейцев, хоть и не стоит принимать их отсутствие за чистую монету. За нами наблюдают через камеры, и если что, бойцы мигом повалят из всех щелей. Пока нас принимает только одна служанка, которая провожает на второй этаж в кабинет главы рода. Двери открываются, и в глаза сразу бросаются изменения в рассадке. Во главе большого стола теперь сидит Дмитрий Соколов, отец Светы, а вот Виталий на рядовом месте за вторым приставленным столом. На столешнице подле руки Дмитрия лежит всего один лист бумаги. Пересадка удивила не только меня. Света округлила глаза, став похожей на котенка. Дмитрий поднимается с высокого кресла и указывает на свободные места за приставленным столом. «Данила, садитесь, пожалуйста». Я прохожу и падаю на место прямо напротив Виталия. Слева от меня усаживаются Змейка и Света. Смотрю прямо в глаза Виталию, и он, не выдержав взгляда, опускает лицо. «С чем связана ваша пересадка?» — спрашиваю. «Теперь я глава рода Соколовых, Данила», — громко произносит Дмитрий. «Сегодня Виталий подал в отставку». «И как же вас смогли уговорить?» С иронией смотрю на бывшего главного Сокола. «Никак. «Я сам принял это решение», — выпрямляется Виталий. «Осознав свою ошибку, я отрекся от главенства в пользу своего брата». «Набедокурили и сбежали?» Ухмыляюсь, но это риторический вопрос. Перевожу взгляд на Дмитрия. «Ну и что вы можете мне сказать, глава рода Соколовых?» Новый главный сокол тяжко вздыхает. Дмитрий явно нервничает. И не зря. Первый дипломатический разговор на новой должности выйдет для него нелегким. Уж это я гарантирую. «Ты читал мысли Светы?» Спрашивает глава. «Не только ее киваю. Также еще и людей Харенова». Дмитрий недоуменно хмурит лоб, а вот Виталий бледнеет, и это не уходит от моего внимания. Похоже, бывший глава играл в одиночку, даже не посоветовавшись с братом. Ну, доигрался, что сказать. «Харенов?» — спрашивает Дмитрий. «При чем здесь этот москвич?» «Очень просто», — объясняю. «Ваш брат сговорился с ним против меня и во время похищения подослал к моей безвеннице телепата, чтобы под шумок достать секретные рецепты». Снова смотрю на Виталия. «Виталий Степанович, расскажите хоть, за что продались?» У бывшего главного сокола опускаются плечи, но он честно отвечает, да и врать уже смысла нет. «Брак Светы и сына графа. Общий клан через их женитьбу». «Дядя!» Для Светы сегодня по-настоящему шоковый день. «Виталик!» — в ужасе восклицает Дмитрий. «Ты договорился отдать мою дочь замуж без моего ведома?» Брат смотрит на него равнодушно. «А ты бы был против», — вздыхает Виталий. «Хареновы — влиятельные столичные графы. Они владеют лесной, химической и фармацевтической империями. Их клан — это прямая дорога в высший свет. Я уже молчу о том, что твои внуки стали бы виконтами». «Откуда тебе знать, был бы я против или нет?» — рычит Дмитрий. «Ведь ты меня даже не подумал спросить». «Прошу тебя», — отмахивается Виталий. «На секретности настоял Харенов. Я рассудил, что это будет только на благо роду». «Вы давно мечтали о клане», — задумчиво киваю я. «Да и сделка выгодна для обеих сторон. Харенов бы увеличил влияние своей фармацевтики за счет моих лекарств, ну а вы бы стали частью одного из сильных кланов. Соколовым бы открылись двери в столичный свет». «Данила, ты всегда был умным парнем», — раздраженно говорит Виталий. «Все так, как ты говоришь». «А как же твой план выдать Свету за Данилу?» Все еще не верит услышанному Дмитрий. «Что это тогда было?» «Всего лишь ширма», — бросаю я. «На случай, если бы я разоблачил подставных бандитов». «И тут ты снова прав, Данила», — соглашается Виталий. «Не было никакого смысла надеяться, что ты женишься на Свете. Даже если бы нам удалось создать иллюзию того, что она спасла бы твою безвенницу. Света для тебя всего лишь русич». «Боевая единица. Подумаешь, спасла любовницу командира. Твой ответ на это будет: вот возьми медальку, свободно». «Дядя!» — тихо шепчет Света. На ее глазах опять блестят слезы, и мне приходится простимулировать ее нервную систему, чтобы она успокоилась. Сейчас не место и не время девичьим рыданиям. «Виталий, вот же ты подлец!» — сокрушенно качает головой Дмитрий. «Дуришь не только чужих, но и своих же!» «Был ли в этом смысл?» Виталий пожимает плечами. «Мотивация ваша понятна», — замечаю я. «Но мы же столько времени с вами знакомы. Мы столько раз помогали друг другу. Блин, мы вместе отстояли город от пермяков. Но вы все равно решили ударить мне в спину». «Род ценнее всего, Данила», — вздыхает осунувшийся Виталий. «Теперь ваш род воюет со мной по вашей же вине», — спокойно отвечаю. «Довольны?» Берет слово Дмитрий. «Данила, замечу еще раз, что Виталий свергнут. Рука нового главы пододвигает мне листок. Это мой приказ о его пожизненной ссылке на сибирскую аномалию. Он больше не вернется в Будовск и до конца своих дней будет служить в дворянском гарнизоне. Виталий также подписал согласие с мерой наказания». «Это правда, Данила», — понуро кивает Виталий. «Кроме того, мы отдадим тебе 3 наших предприятия», — продолжает говорить Дмитрий. «В том числе... гостиницу «Москва». Соколовы не мелочатся. «Москва» до сих пор считается самой престижной гостиницей Будовска, которую превзойдет разве что только еще строящаяся «Цитадель». Раз предлагают Москву, значит, понимают, что в войне со мной потеряют намного больше. Удивительное с их стороны благоразумие. Но с другой стороны, за мной стоят царские охотники, и это они не могут не учитывать. Три сокола выжидательно смотрят на меня. Только змейка увлеченно грызет угол столешницы. Видимо, понравилась порода дерева. Это дуб? Надо ей купить такое же, пускай зубы точит. Мало. Бросаю я мимолетный взгляд на приказ. «И какое предприятие ты еще хочешь?» С готовностью спрашивает Дмитрий. «Никакое», — произношу. «Мне не нужны ваши гостиницы и заводы. Денег мне хватает, а вот знаний много не бывает. Я забираю на 3 года всю вашу родовую библиотеку». «Всю?» «Но там из самого ценного книги по огненной магии», — встрепенулся Дмитрий. «Зачем они тебе?» «Пригодятся». «Будет чему Дубнова учить, а то из него пока никакущий огневик». Дмитрий пугается не на шутку. Неудивительно, ведь в родовой библиотеке содержатся все секреты медитации, других элементов раскачки и техник дворян. И теперь это все требует к себе другой род. «Данила, ты обещаешь вернуть книги?» Дмитрий настолько бледный, что, кажется, его сейчас кокнет инфаркт. «Без книг нам не вырастить из детей сильных магов. А род без магов уже не род». «Обещать больше я ничего не буду», — равнодушно отвечаю. «Достаточно, что я уже сказал срок возврата». «Есть возражения?» Дмитрий молчит некоторое время, усердно думая. «Нет, мы согласны». Наконец кивает новый главный сокол. «Ну и хорошо. 3 года потерпит. Может, и раньше верну книги, зависит от поведения Соколовых. Но так они точно будут послушными. Книги — не только источники знаний, но и превосходные заложники». Теперь насчет наказания виновника. Я пододвигаю к себе приказ. Мало простой службы на аномалии. По вине Виталия чуть не убили мою безвенницу. Дворянский гарнизон жирно будет. Виталий отправится в Дисбат под руководством царских охотников. Повисает молчание. Я твердо смотрю на братьев Соколовых. Дисбат — это, конечно, сурово, но и заслуженно. А еще оттуда не сбежать, там и без Виталия полно осужденных, отбывающих наказание. За ними очень хорошо следят. Помрачневший Виталий переглядывается с хмурым Дмитрием, а потом с горечью вздыхает. «Я согласен, Данила». «Правильное решение. К царским охотникам вас доставят мои гвардейцы. Можете спускаться к ним уже сейчас. Я перевожу взгляд на Дмитрия. Переезд библиотеки тоже не будем откладывать». «Хорошо». Глава рода встает, за ним поднимаются и остальные. Поникший Виталий топает к лестнице, на сдачу гвардейцам. Я решаю не конвоировать его, все равно выбора у Соколова-то и нет. Вздумает сбежать? Нет, род он не подставит, не такой человек. Ведь он даже в спину мне бил ради рода. Да и куда ему бежать? Мои гвардейцы уже в усадьбе. Света с грустью смотрит вслед ушедшему дяде. Но слез больше нет. Из любопытства я заглядываю в сознание блондинки. Она огорчена поступком Виталия, но считает правильным то, что он уезжает далеко и надолго. «В библиотеку». Бросаю я Дмитрию, и он, кивнув, ведет меня в святая святых родового поместья. Через ментальный приказ велю змейке возвращаться к гвардейцам. Повеляв по коридорам, мы приходим с Дмитрием в библиотеку. На месте я вызываю снизу гвардейцев с пустыми коробками. По моему распоряжению взяли заранее, ведь я знал, зачем иду. Библиотека у Соколовых обширная и неудивительная, все же род довольно старый. Под обеспокоенным взглядом Дмитрия я хожу между стеллажей и разглядываю корешки. Здесь полно различных теоретических трудов о разных видах магии, но, конечно, не только. Также хватает исторических брошюр, корпоративных публикаций, документов и прочего. В магическом разделе хватает талмудов по телепатии. Парочку мне давали раньше, но остальные я не видел. Руки сами тянутся к книгам, ведь это какой замечательный инструмент для подготовки к поступлению в академию. Но и не только. Наверняка я найду для себя оптимизационные методы многих решений. О, вот и оно! Ментальные связи и их оптимизация. Прямо так и называется. Уже не терпится взглянуть. Но я себя одергиваю. Сейчас не время, но потом обязательно гляну на вас, мои красавицы. Про огонь здесь мало, замечаю. Это наша родовая стихия, отвечает Дмитрий. Книги по ней хранятся в отдельном сейфе. Он указывает на железную дверцу в конце комнаты. Так открывайте, пожимая плечами. Он мнется. Боится, что выведу тайны рода. А я и выведаю, ибо раньше надо было думать. Но раз вздумали меня покусать, так я вам подпилю зубки-то». «Хорошо, Данила, только прошу. Дай мне еще одно обещание. Эти книги очень ценны для нас. Ты должен это понимать, и...» «Я обещаю никогда не давать книги другим родам». Прерываю я его нервный бубнеж. «Читать их будут только я и мои гвардейцы. Мы никому не выдадим то, что в них написано. Это вы хотели от меня услышать?» «Да, именно это». Со вздохом Дмитрий достает из-под воротника рубашки ключ на цепочке и шагает к двери. Глава рода отворяет сейф, между тем приходят гвардейцы и начинают грузить книги. «Бережно кладите. Внимательно слежу я за погрузкой. Это ведь книги, а не какие-то вазы». Сложенные книги уносят вниз, я же осматриваю пустые стеллажи. Ничего ли не забыли? Нет, пусто. Здесь остается только едва ли не плачущий Дмитрий. Я отворачиваюсь и покидаю библиотеку. В животе порхают бабочки. Столько книг, столько магических знаний. Крутотень же. Сегодня же возьмусь за огненные фолианты. Это ведь конек Соколовых, и очень интересно, что можно еще учудить с огнем. В коридоре встречается Света. Я едва успеваю убрать радостную улыбку. «Даня, скажи, я изгнанная из Русичей?» С грустным ожиданием в глазах спрашивает блондинка. Вопрос правильный и сложный. «Нет, ты не изгнана». Подумав, отвечаю. «Правда?» Не верит она услышанному. «Но ты на испытательном сроке, Свет. Остужаю ее радость. Я ведь прочитал твои мысли о нападении на лакомку. Сразу ты меня не предупредила о подставе, хоть и думала сделать это позже, но сделала бы. Я не знаю. В итоге ты мне выдала Виталия, и это было чистосердечное признание, а значит, судить тебя за предшествующие сомнения я не вправе. Но сам факт их наличия заставляет меня быть осторожнее с тобой. Поэтому, повторюсь, ты на испытательном сроке». «Я понимаю, Даня». Блондинка поджимает губы. Мы коротко прощаемся, и я спускаюсь с гвардейцем на улицу. Часть бойцов отправляю конвоировать Виталия к царским охотникам, часть отпускаю в освоясь на базу, ну а еще несколько едут со мной домой разгружать книги. По дороге звонит Серега. «Шеф, мы напали на базу тех отморозков, что похитили лакомку. Их верхушка сидит в Перми. Обычная преступная группировка, ничего выдающегося. Разрешите отправить отряд на зачистку?» «Отправь. И, пожалуй, я тоже с ними съезжу», — подумав, решаю. «Все же бандиты в Перми меня плохо знают, в отличие от Будовска. Надо исправить. Ну и заодно выпустить пар. А то короткой драки с двумя магами мне совсем не хватило».